Алексей Иванов. Земля сортировочная. Повести. Роман. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Земля сортировочная. Глава первая. Как я решил про все про это написать? Если бы к северу от нас не было Старомыквенска, то мы бы назывались Новомыквенск сортировочный. А если бы на юге не было Новомыквенска, то Старомыквенск сортировочный. Но оба не есть и там, поэтому мы называемся просто сортировка. Вся история с космическим десантом и повстанцами тут у нас и произошла. Все ее знают и с разными подробностями. Но она как-то мимо жизни проходит. Ни астрономы к нам никакие не приезжали, ни в газетах не писали, словно ничего и не было вовсе. Когда 2 года назад у нас сошел с рельс пассажирский поезд, то комиссия сказала, что про это в газетах сообщать не будут, потому что это особенный случай. А про особенные не пишут, потому что все люди живут нормально. Только у нас ненормально. Поэтому и космонавты прилетели. Короче, в стране о нашей истории мало знают. И я решил написать ее, как повесть научно-фантастическую. Вообще-то фантастику я читаю много, но только вот настоящие писатели про пришельцев все как-то не так пишут. Нет, конечно, интересно, зыка, но не так. Наш с Барбарисом друг Леха Коробкин, он сейчас в армии, сказал, что это потому, что они интеллигенты, а мы рабочий класс, и имеем доступ к средствам производства, к той же железной дороге, например. У писателей все пришельцы почему-то на мечах сражаются и всякие параллельные миры там, а на самом деле у всех событий причины другие, и происходят они по-другому. Пришельцы, к примеру, прибыли к нам не из параллельного мира, а из космоса, их там дофига. И пластались они не мечами, хотя среди них были и принцы даже, не бластерами, а так что уж под руку подворачивалось, доской там, кулаком или кирпидоном зафитилят. Мужики наши говорили потом, что и бластерами тоже, но я смотрю утром, у кого фонарь, у кого зубы нет, просто они в запале не разбирались. Да и ладно, не в бластерах дело. Короче, я не писатель, и расскажу правду. У нас на сортировке железных дорог тьма. Сколько я не считал, какой-нибудь да забуду. Значит так, 2 ветки на Старомыквенск и Новомыквенск, потом на запад, еще на юг, на рудник, затем старая колея, затем на паровозное кладбище, на кольцо. В общем, целый кубик Рубика, не разберешься. Станция у нас крупная, вокзал большой, а народу на нем мало. Летом еще куда ни шло, а зимой совсем никого. Из водоемов у нас только река Мыква. Она узкая, грязная и мутная, потому что течет с карьеров. Там, где ее пересекает улица Мартина Лютера Кинга, еще при Николае Кровавом сделали плотину. И в центре поселка у нас образовался пруд. Вода в нем отстаивается, и поэтому он чистый. А далеко в лесах протекает окончательно чистая речка Тиньва. Кроме Мыквы и Тиньвы у нас еще есть Пантюхин овраг. Внутри он весь зарос кустами и бурьяном. Весной в нем течет бурный поток, а летом пересыхает. Мы гуляем в кустах и ищем, что он принес. Споги, корзины, тряпки. Леха Коробкин однажды нашел целый скелет. То ли кошки, то ли зайца, задние лапы отвалились, а в остальном скелетом еще можно было пользоваться. Он запутался и висел на кусте малины. Больше во враге ничего хорошего нет. Ну, что еще можно сказать про сортировку? Есть автостанция, клуб, столовка, библиотека, школа,